Глава третья. Утром я просыпаюсь задолго до будильника. Вожусь, перекатываясь сбоку на бок, сладко подтягиваюсь. А когда открываю глаза, вижу мрачного Кирсанова. «Привет». Он лежит, подперев щеку рукой, и смотрит на меня. «Что-то случилось?» Спрашиваю шепотом, а у самой моментально начинает разгоняться за грудиной. Муж неопределенно дергает плечами и притягивает к себе под бок. Обнимает, упираясь подбородком в мою макушку. А я перестаю дышать. Вроде жарко в его объятиях, но изнутри поднимается холод. Соскучился. Я всю ночь рядом была. Он молчит. Дышит как-то странно тяжело. Будто по лестнице на 10-й этаж бегом поднимался. «Максим!» Пытаюсь отстраниться, чтобы посмотреть ему в глаза. Но он удерживает, плотнее прижимая к своей груди. Руки напряжены. И сам он не расслабленный, как обычно поутру, а похож на натянутую пружину. «Я сейчас тебя покусаю». «Кусай». «А потом побью». «Бей». Грохот в ушах становится невыносимым. «Макс, ты пугаешь меня?» Он прикасается губами к виску и надолго замирает в таком состоянии. «Это просто поцелуй. Утренний, нежный. Но меня скручивает от тоски, которой не должно быть. Я уже говорил, как сильно тебя люблю». «Сегодня еще нет». «Обнаглел». Муж усмехается, опаляя горячим дыханием, но по шее вниз бегут морозные мурашки. «Не спорю». Вроде шутим, но с каждой секундой становится все волнительнее. Мне все-таки удается отпихнуть от себя. Действуя на опережение, заваливаю его на спину и заскакиваю сверху, придавливая за плечи к кровати. «А теперь колись, что происходит». «Все в порядке». «Не ври. В последние дни ты сам не свой. Я же вижу, чувствую». Его взгляд темнеет и становится тяжелым. Черты лица заостряются. «Все хорошо. Просто на работе небольшие сложности». «Сложности какие?» «Неожиданные». Он досадливо морщит нос. «Приехали партнеры». «Я помню». «Из Норильска». Голос от волнения садится. «Что с ними?» «Какие-то проблемы?» «Не можете сработаться?» Смотрю на красивого темноволосого мужчину, с содроганием ожидая ответа. Кирсанов поджимает губы и трёт подбородок. Он всегда так делает, когда его что-то беспокоит или когда ему не нравится разговор. «Все нормально. Но...» Легкие отказываются втягивать воздух. Кислород снаружи есть, внутри нет. Но меня распирает. Тону в серьезных серых глазах, на дне которых плещется что-то странное, тревожное и бомбит ощущением того, что балансирую на краю пропасти, и от его слов зависит, что будет дальше. «Что оно?» Громко сглатывает, а потом натянуто улыбается. «Но у нас встреча с инвесторами послезавтра. Я не уверен, что все пройдет гладко. Перспективы пугают. Боюсь совершить ошибку». Внутри что-то надсадно звенит и лопается. «Все будет хорошо». «Знаю. Но я не могу об этом не думать». Смотрит так отчаянно, будто просит о чем-то. «Поселилась в голове и все. Что бы я ни делал, мысли там, даже ночью. Не мог заснуть, стоило закрыть глаза и снова... Работа. Под конец его голос ломается и переходит на хрип. И кажется, что он хочет сказать что-то другое. Но в последнее мгновение меняет одни слова на другие. Бедный мой. Я беру его за руку. Не переживай. Скоро все закончится. Долго они еще тут пробудут? Несколько дней. Крепись. Обещаю, что когда эти зловредные партнеры сядут в самолет, я устрою тебе самый настоящий праздник. Праздник? Макс тут же светлеет. Праздники я люблю. Вот и думай об этом, когда в следующий раз наглянут мысли о жутких перспективах. Хорошо. Легко ломая мое сопротивление, притягивает за плечи и укладывает себе на грудь. У меня по духам тяжело бьется мужское сильное сердце. Я закрываю глаза и прижимаюсь еще сильнее до боли, закусывая губы. Ты чего? Теперь настает его очередь задавать вопросы. Я не могу ответить. У меня внезапно прилипает язык к небу, и все слова превращаются в пепел. Тась? Неспокойно мне. Жмурюсь, когда прикасается к щеке. Из-за того, что я сказал? И, не дождавшись ответа, продолжает. Прости, дурака. Не хотел тебя напрягать. Я переживаю. Твои проблемы — мои проблемы, ты же помнишь? Не волнуйся. Я справлюсь, я сильный. Знаю. Весь день я будто на иголках. В салоне вовсю кипит работа. Мои девочки-мастерицы жужжат, как пчелки. Кто-то делает укладку, кто-то маникюр. Обычная рабочая атмосфера, но сегодня... Мне не удается в нее полностью погрузиться. Мысли заняты другим, поэтому ухожу раньше, прикрываясь головной болью, и иду домой. Готовлю ужин, то и дело поглядывая на телефон, жду, когда Макс позвонит. Почему-то мне кажется, что он непременно должен позвонить. Но тишина затягивается. Сама не звоню. Чтобы не дергать, но тревога нарастает с каждой минутой и переходит в откровенную панику, когда он задерживается с работы сначала на полчаса, потом на час. Места себе не нахожу, склоняясь по темной квартире, а когда раздается звонок, вскрикиваю от неожиданности и бегу открывать. На пороге Максим. Снова с букетом. В этот раз с темно-бордовыми розами. «Прости, я задержался. Пришлось организовывать гостям экскурсию по вечернему городу. Не мог все пустить на самотек». Виноват, улыбается муж. Дрожащими руками забираю у него цветы. «Мне кажется. Или ты хочешь превратить наш дом в ботанический сад?» «Просто мне нравится делать тебе приятное». Он разувается, вешает темно-синий пиджак на плечики и уходит мыть руки. А я все топчусь в прихожей, прижимая к себе несчастный веник. Все ведь хорошо. Только почему-то тошно. До слез. Максим, я еще никогда с таким остервенением не ждал, чтобы партнеры, которые могут принести много денег, поскорее уехали. Чтобы собрали свои грёбаные манатки и свалили в туман. Потому что это невыносимо. Вчера после работы, вместо того, чтобы спокойно отправиться домой, к Таське, я попёрся вместе с ними на экскурсию по городу, хотя в этом вообще необходимости не было. Мои помощники и сами прекрасно бы со всем справились, но я прикрылся суровым «надо проконтролировать». Что контролировать-то? Как они катаются на катере по реке? Или как фоткаются на фоне памятников? Или чтобы увидеть, как огни отражаются от красных волос Алексы? Надо проконтролировать. Жалкая отмазка! Ни для подчиненных, ни для Таськи, а в первую очередь для самого себя. Признаться себе не мог, что мне там как медом намазано. Вот и выкручивался, сказки сочинял для очистки собственной совести. В голове полнейший бардак. Мысли скачут, как ошалевшие черти, и нет от них никакого спасения. Я не сделал ничего плохого вообще. Ни одного дурного шага, ни попыток сблизиться с Александрой или привлечь внимание к своей скромной персоне не было. Ничего! Я даже не говорил с ней ни разу за все время вечерней прогулки. Но чувство вины бомбит напропалую. Чтобы заглушить его, я снова покупаю жене цветы и только на пороге понимаю, что это те самые розы, которые подходят не ей. Это какой-то звездец. Стремительный поток, в котором я барахтаюсь, пытаясь не провалиться на дно. Осознаю, что Алекса — опасный элемент, способный внести хаос в мою жизнь. И от этого тошнит. Потому что есть семья. Есть Таська, которую люблю как никого и никогда прежде. Но какой-то демон внутри меня жадно принюхивается каждый раз, когда видит красноволосую. У меня нет желания бродить с ней под луной, держать за руку и вести задушевные беседы. Нет светлых эмоций, таких как искренняя симпатия или влюбленность. Есть только тьма, которая пожирает меня день за днем. Я откровенно считаю часы до того момента, когда Александра уедет на другой конец страны, чтобы забыть и больше никогда ни при каких обстоятельствах не встречаться, потому что нахрен мне не сдалось все это искушение и головная боль. Я не ходок и не любитель приключений на стороне. Осталось всего 3 дня. И этот бред прекратится. Выдержу. Должен выдержать. С таким настроем я ползу на работу. Настроение хреновое, виски раскалываются из-за очередной бессонной ночи. Но зато до краев переполняет решимость поскорее со всем этим разделаться. Работаю как черт, как 100 чертей! Не позволяя себе ни отвлечься, ни лишний раз поднять взгляд от бумаг, а задницу от стула. Отказываюсь идти на обед вместе с остальными, перебиваясь кружкой пустого кофе. Перерыв в кабинете, лежа на диване со стеклянным взглядом в потолок. Снова работа. «Максим Владимирович, так и сгореть можно от усердия», — с укором произносит Елецкий-старший. «Лучше сгореть на работе, чем в том адском котле, который закипает под моими ногами каждый раз, когда порыв воздуха доносит знакомый запах. Проведем встречу с инвесторами». Тогда я отдохну. Да, сразу, как только вы свалите, я организую себе недельный отпуск. С Таськой. На море. Только она, я, белый песок и умиротворяющий шум прибоя. Присоединитесь к нам сегодня вечером. Алекса нашла интересное местечко у вас в городе. Хотим немного развеяться. Никогда прежде я не отлынивал от таких мероприятий. Если партнеры приехали, значит, им надо уделять максимум внимания, ведь ничто так не упрочняет деловые связи, как хорошие межличностные отношения. Но только не сегодня. Я отчаянно хочу избавиться от триггера в виде красных волос. Поэтому извиняюсь. Простите, сегодня никак. У нас с женой важные планы. «Жена — это святое», — соглашается Юрий Константинович. Остальные никак не комментируют мои слова. Антон спорит с юристом, Вера Андреевна красит губы ярко-алым, а красноволосая даже взгляда не поднимает, с кем-то переписываясь в телефоне. Всем плевать. Только я один дебил конченый. Кручусь, как уж на сковородке. Из офиса мы выходим все вместе и останавливаемся возле лифтов. Ждем. «Сегодня недолго, поняли?» — строго произносит Елецкий, обращаясь к своей команде. «Надо всем выспаться, чтобы завтра быть в полной боевой готовности. Нам потребуется все упорство и весь профессионализм. Мы должны сразить их на повал». «Если на повал, то предлагаю использовать наше секретное оружие», — усмехается Антон. «Запустим вперед Алексу, и контракт у нас в кармане». «Легко», — произносит Алекса без тени улыбки. «Что от меня требуется? Колготки в сетку, кожаная мини-юбка, лакированные туфли с красной подошвой и блузка с декольте?» «Достаточно твоего умения вести презентации», — улыбается Антон. «Да и кожаный стиль не твой». «Вы правы, Антон Юрьевич, не мой. Но я хоть так готова нарядиться, если сделка выгорит. Ловлю на слове». Все смеются, в шутку продолжая развивать эту тему. А мне вот не до смеха. Потому что картина, нарисованная скупыми словами, с размаха впечатывается в мозг, выжигая остатки нервных клеток. И я, как наяву, вижу Алексу в этом образе. Распрощавшись с Елецким и его людьми, я, как одержимый, несусь домой к Таисии в надежде, что она спасет от безумия. Но не выдерживаю и, будучи еще в дороге, отправляю жене сообщение. Хочу видеть тебя в короткой юбке, на каблуках и чулках в сетке. Ответ приходит, когда стою на светофоре. У меня нет сетки. Тут же накрывает дикое, совершенно необъяснимое разочарование. Но пишу. Хорошо, обойдемся без нее. Ни хрена не хорошо. Должна быть сетка, я хочу сетку! Поэтому сам заезжаю в первый попавшийся магазин, покупаю чулки и несусь домой, как угорелый. Но там меня поджидает неприятный сюрприз в виде Таськи, обнимающейся с унитазом. «Прости. Наверное, съела что-то не то. Думала, к вечеру пройдет». Сипит она после очередного спазма, размазывая слезы по щекам. «А ни черта не проходит». О сексе с женой приходится забыть. И вместо того, чтобы зубами стаскивать с нее эту грёбаную сетку, я завариваю ей имбирный чай, помогаю раздеться и лечь в кровать. Кутаю одеялом. Таська лежит под боком и трясется так, что слышно дробный перестук зубов. А я обнимаю ее и болтаю всякую фигню, чтобы отвлечь. Когда она засыпает, доверчиво расслабляясь в моих руках, я некоторое время валяюсь без сна, а потом иду в душ. Хочется смыть себе этот день, очистить голову от всякой хрени. Но когда стою под горячими струями тропического дождя, мысли снова сваливаются к сетке и красным волосам, и я позорно проигрываю собственным фантазиям. Удовлетворяю сам себя. На месте руки представляю женщину. И это точно не жена. Презираю себя в этот момент. Но остановиться не могу. Как всегда, перед самой встречей всплывают косяки. Мы что-то переделываем в последний момент, мечемся, как сайгаки по степи. Оврал, хвосты дымятся, голова кругом. Улучив свободную минутку в бешеном расписании этого грёбаного дня, я пишу Таське. «Ты как?» Утром она была бледная, как тень, и слабая, как котенок. Собиралась идти на работу, но я ее буквально силой напоил сладким чаем и уложил обратно, плотно подоткнув одеялом. Тася ворчала, словно бабка старая, но в итоге с видимым облегчением сдалась. Сил совсем не было, совесть не позволяла ей расслабиться. Вот и пришлось самому брать ситуацию в руки. Ничего с этой работой не станет, если она позволит себе день отлежаться, чтобы окончательно прийти в себя. Вроде лучше. Прекрасный ответ. Вроде или лучше? Мы уже тащимся в зал, поэтому пишу на ходу. Лучше. Тася присылает свою фотку. В постели, в пижаме с кривым хвостом на голове. Все такая же бледная, с улыбкой, которой я не очень верю, потому что глаза несчастные, измученные. Не вздумай вставать, поспи. Я поскакал навстречу, постараюсь прийти пораньше. Буду ждать. Псы, порви их всех. И милый смайлик, глядя на который я улыбаюсь. Короткая переписка с женой поднимает настроение и придает сил. Конечно, порву. Может не сомневаться. Дальше идет самая настоящая битва. Презентация, обсуждения, торги, споры. У инвесторов много вопросов, но мы отбиваем их всех, давая полные выкладки. У руля я и Елецкий. Остальные на подхвате. Алекс отвечает за обеспечение и блестяще с ним справляется. Стоит только заговорить о цифрах, как нужные бумаги и слайды перед глазами. Ни единой заминки, все как по маслу. Мне даже кажется, что она единственная из нас, кто вообще не волнуется. Просто делает свою работу, без единой эмоции. Мы иногда пересекаемся взглядами. И стоит только дернуть бровью, как она делает то, что нужно, прекрасно считывая задачу. Нареканий к ней, как к сотруднику, нет никаких. Спустя пяток часов мы выползаем из конференц-зала. Взмыленные, замудуханные в хлам. Но довольные, потому что цель достигнута. Инвесторы заинтересовались нашим проектом и откликнулись на заявку. А это означало, что в перспективе нас ждет не только существенное финансовое влияние, но и большая прибыль. Да, придется кое-что доработать, но это уже мелочи. «Это надо отметить», — категорично заявляет Елецкий. «Банкет за мой счет!» Команда выложилась на полную, поэтому и отметить надо всем вместе и с размахом. Все-таки не каждый день подписываешь контракты такого масштаба. У меня нет возможности отказаться, но я опрометчиво обещал Таське прийти пораньше. Неудобно получилось. И людей не могу кинуть, и жена дома одна больная. Выбираю золотую середину. Иду в ресторан вместе со всеми, сижу там пару часов, а когда стрелка достигает запрограммированного времени, начинаю собираться домой. «Максим Владимирович, а что вы так рано?» — удивляется Вера Андреевна. «Веселье только началось». Она права. Напряжение сложного дня отступило, все расслабились. Шутки стали смешнее, смех громче, и эйфория от достижения высокой планки разогналась на полную. Приятно чувствовать себя победителем и в компании единомышленников праздновать успех, но... Тася болеет. Я к ней. «Уважаю», — одобрительно кивает Елецкий-старший. «Семья — это главное. Все это ради нее. «Только ради нее. После этих слов задумчивый змеиный взгляд останавливается на мне. Не мимолетный, как обычно, а прямой, как шпала, глаза в глаза. В нем ничего невозможно прочитать или понять. Но сам контакт разорвать очень сложно. Пробивает до самых пяток, выводя из спячки демона, который отступил перед сегодняшним рабочим ритмом. «Хорошо вам повеселиться. А я, пожалуй, пойду. Прощаюсь со всеми, кроме Алекса». Ее приглашает на танец кто-то из-за соседнего столика, и она ускользает на танцпол, оставив за собой шлейф недосказанности. Я покидаю ресторан, оставляя коллег на заслуженном отдыхе, и еду домой, к Таське. Вроде все правильно делаю, но внутри какая-то неудовлетворенность. Чувство, очень похожее на то, когда в детстве родители загоняли домой, а все остальные продолжали гулять. «Привет». Тася встречает меня на пороге. Помятая, бледная, отчаянно зевающая. «Как? Все прошло?» «Отлично. Как ты?» «Спать хочу. Да одури. Из последних сил держалась, чтобы тебя дождаться». Сонно произносит она. «Ложись. Я сейчас». Она послушно плетется в спальню, а я раздеваюсь, принимаю душ и, тихо зайдя в комнату, тоже ныряю под одеяло. Только мне не спится. Лежу, слушаю мирное Таськино дыхание и таращусь в потолок. А кому-то сейчас весело. Наутро Таська просыпается другим человеком. На щеках румянец, на губах хоть и усталая, но все-таки улыбка. И аппетит, как у самки богомола. Полегчало, притягивая ее к себе и целую в макушку. «Ага. Готова съесть целого быка». «Без фанатизма. А то нахватаешься и снова плохо станет». «Да знаю я». Ворчит она и заваривает нам кофе. Я отвожу ее в салон, а сам не торопясь. Еду на работу, прекрасно зная, что все равно буду первым. После вчерашнего сабантуя партнеры приползают позже. Довольные, но весьма помятые. Антон жадно пьет воду, Вера Андреевна со стоном трёт виски, а Юрий Константинович с кряхтением опускается на кожаный диван. «Я слишком стар для таких мероприятий». «Алекса нет». Никто по этому поводу не парится, ну и я не спрашиваю, где она. Не хочу, чтобы подумали, будто меня это волнует. Но струна натягивается. Вполуха слушаю, как они обсуждают вчерашнюю вечеринку, и внутри трепыхается что-то напоминающее зависть. Злюсь. А потом приходит Александра. Как всегда. Сначала доносится четкий перестук каблуков, острый и уверенный. Затем дробь по косяку, после которой мы синхронно оборачиваемся. Дверь распахивается, и на пороге появляется мой кошмар. На ней белая блузка с глубоким вырезом, юбка кожаная черная, едва прикрывающая пятую точку. Лакированные туфли на высоченном каблуке с красной подошвой. И сетка на длинных ногах. «Александра!» Антон хватается за грудь. «Вы разбиваете мне сердце». «Не вы ли вчера 100 раз напоминали, что я обещала прийти в таком образе, если подпишем договор?» Алекса нагло вскидывает брови. «Я свои обещания всегда держу. Как говорится, по заявкам трудящихся. Наслаждайтесь». С небрежной улыбкой она крутится вокруг своей оси, позволяя рассмотреть себя во всей красе. «Со всех сторон комментарии, а я молчу, сжимая в руке карандаш, так что он вот-вот треснет. И позорно радуюсь тому, что сижу, и что за большим столом не видно, как сильно впечатлило меня ее появление. Весь день я как на иголках. Бомбит от каждого сказанного поперек слова. Еще немного, и начну бросаться на людей, и пофиг, что выгодные партнеры. Меня бесят все. Я как оголенный нерв, словно кожу содрали, и поверх вздрюченного бестолкового мяса плеснули кислоты. Как маны небесные жду, когда они свалят обратно в свой Норильск. Осталось продержаться всего ничего. До конца рабочего дня, а ночью у них уже вылет. Но я прямо сейчас сам, своими собственными руками, готов упаковать их манатки, запихать в первый попавшийся самолет и дать пинка для ускорения. Основной рабочий накал уже прошел, и сегодня день идет на расслабоне. У меня нет задач, в которые можно было бы окунуться с головой. Не того, что могло бы перебить этот грёбаный интерес к чужим ногам. Я как локатор. Всегда, в каждую секунду знаю, где находится Алекса. Она ко мне не подходит. Но мое тело продолжает реагировать так, будто красноглазая рядом чуть ли не на коленях. Перманентно приподнятое состояние доводит меня до исступления. Я не могу остановиться и постоянно проверяю часы, отсчитывая оставшийся срок. 10 минут прошло. Еще 10, 5. Часы сломались, что ли? Не может время идти так медленно! Подношу к уху и морщусь от разочарования, когда слышу размеренное щелканье стрелок. Все работает. Нужно просто дождаться вечера. Доработать, распрощаться с гостями, пожелать им счастливого пути и забыть, как страшный сон. Еще 10 минут. Мимо меня дефилирует кожаная задница. Нахрен! Скрипнув зубами, поднимаюсь из-за стола и бросив на ходу. Извиняюсь, у меня срочное дело. Покидаю кабинет. Легче не становится, воздуха все так же не хватает. Поэтому дергаю узел на галстуке, потом и вовсе срываю его, зло сжав в кулаке. Это самый дебильный день в моей жизни. Потому что вместо того, чтобы заниматься тем, чем положено, я позорно сбегаю, испугавшись собственных желаний. Сваливаю в кофейню напротив, занимаю место у окна и тупо сижу, разминая холодными пальцами виски. «Ваш кофе». Знакомая официантка ставит передо мной кружку, от которой за версту несет кардамоном. Рот моментально наполняется слюной, но я не делаю ни единого глотка. Не могу. Так проходит не меньше часа. За это время мне пару раз звонит Елецкий, но я не отвечаю. Вместо этого переписываюсь с Таськой. Она присылает мне забавные картинки и фотки из своего салона, а я как дурак улыбаюсь. Но улыбка нервная. И полный раздрай за грудиной. Сколько ни откладывай, но наступает время возвращаться в офис. Кое-как мне удается взять себя в руки и натянуть потрёпанную маску уверенного в себе бизнесмена. Все будет хорошо. Все непременно будет хорошо. Не может не быть. «Максим Владимирович!» Начинает Елецкий, стоит мне только переступить порог кабинета. «Я вам звонил». Я не мог ответить. Вру, чувствуя на себе змеиный взгляд. «Что-то случилось?» «Звонили от инвесторов. Их так заинтересовал наш проект, что запрашивают дополнительный пакет документов и расчеты на большую мощность производства». «Здорово, но... это огромная работа. Не на один день, и не только с нашей стороны». «Мы посовещались и решили оставить Веру Андреевну вам в помощь», — встревает Антон. «Задержится здесь, насколько потребуется». Она кивает со всей ответственностью, а я рад, что появилась новая задача, и тут же остервенением хватаюсь за нее. Это спасает. На некоторое время. На улице уже темнее, когда мы заканчиваем с текучкой. Гости собираются, я провожаю их до выхода, благодарю за плодотворное сотрудничество и желаю счастливого пути. Даже Алексе, и той жму руку на прощание, мысленно желаю, чтобы наши пути никогда не пересеклись. Они уезжают, а я возвращаюсь в пустынный офис, чтобы завершить некоторые моменты. Осталось-то всего ничего. Полчаса или час, и можно идти домой, наконец, покончив с этим дурацким днем. Я даже думаю, что у меня это получится. Дурак. Когда раздается стук в дверь, я, не отрываясь от монитора, громко произношу: «Войдите». И через миг снова улавливаю тот самый запах, который последние дни сводил меня с ума. В голове проносится тоскливая мысль. Хоть бы жена. Но я уже знаю, что это не так. Демоны снова начинают бесноваться. В чем дело? Через силу поднимаю взгляд на Алексу. Она без особого интереса осматривается по сторонам. Забыла телефон. Вы не видели? Нет. Не против, если я его поищу? Против, но жму плечами. Ищи. Боковым зрением неотрывно слежу, как красноволосая неспешно проходится по моему кабинету. Смотрит на полках, вставая на цыпочки. На кожаном диване, склоняясь так, что юбка задирается чуть выше положенного, на миг, демонстрируя кромку чулок. Твою мать! Карандаш все-таки не выдерживает и ломается у меня в кулаке. Услышав треск, змея оборачивается. Все нормально? Я цежу глухое «да» и выкидываю ошметки в мусорную корзину. Чокнуться можно. Проходит еще пару минут, прежде чем раздается довольная... Ах, вот он где. На подоконнике. Позади меня. Почему именно там? Меня парализует, когда Алекса подходит ближе и останавливается за моей спиной. Все мое восприятие фокусируется на ощущении чужого присутствия. Время останавливается, как и дыхание. Телефон в ее руках, но она не уходит. Не знаю, сколько проходит секунд или лет, но в какой-то момент над самым ухом раздается коварное... Никто не узнает. От звука ее голоса по венам огонь. По коже мороз. Волосы встают дыбом на затылке, и надрывное буханье в груди становится еще сильнее. Не понимаю, о чем вы, Александра. Все еще пытаюсь сделать вид занятого человека, но стеклянный взгляд ничего не видит на экране. Только пульсирующие красные пятна. Вы нашли свой телефон? Мне на плечи ложатся руки. Плавно сжимают у основания шеи. Отпускают. Опять сжимают. Вы напряжены. Снова сминает. И миллионы грёбаных мурашек несутся вниз, оставляя за собой пылающую бездну. Надо прекращать. Немедленно! Алекса! Я поднимаюсь, выскальзывая из ее рук, и оборачиваюсь с намерением выпроводить вон. Только не рассчитываю, что она окажется так близко, почти вплотную. Красивые змеиные глаза смотрят без отрыва, нагло, открыто, не скрывая желаний. В них отражаются мои собственные демоны, почти вырвавшийся из-под контроля. У меня самолет ночью. Алекс обводит пальцем пуговицы на моей рубашке. Одну за другой. Медленно двигаясь вниз. Я уеду далеко-далеко. И больше ты меня никогда не увидишь. Что бы мы ни сделали здесь и сейчас, об этом никто не узнает. «Об этом?» Спрашиваю, наблюдая за тем, как ее рука опускается ниже. Алекса подступает ближе, накрывая ладонью вздыбленный пах. В меня упирается тугая грудь. Змеиные глаза так близко. «Об этом?» Шепчет кончиком языка, касаясь моих губ. «Ты же представлял, как сделаешь это со мной?» Прямо здесь, на этом столе. Сладкий спазм проходит вдоль позвоночника, почти сминая мои границы. Алекса. Тс. Александра немного отстраняется, не отрывая от меня взгляда, открывает сумочку и достает оттуда какую-то тряпку. Что-то черное в кружевах. Трусы. Я подумала, что они будут нам мешать, и заранее избавилась. Понимание того, что под юбкой у нее ничего нет, выбивает остатки воздуха из легких. А мысль о том, что красноволосая змея в таком виде шла ко мне по коридорам мимо охранников и других людей, сметает остатки выдержки. Мне уже похрену на все. Тормоза сорваны в хлам, в голове нет ни одной мысли, и вся кровь, которая была в моем ублюдском организме, устремляется ниже пояса, смывая на своем пути все грани приличия и морали. С измученным облегчением я уступаю своим слабостям и переступаю черту, разделяющую жизнь на до и после. Все как в тумане. Передо мной только красные всполохи на волосах и остервенелое желание получить разрядку, разорвать тот узел, что затягивался в груди с первого момента знакомства со змеей. Сошвырнув документы, я валю Алексу на стол. Она не сопротивляется, наоборот, цепляется за мою рубашку, утягивая следом за собой в пучину порока. Горячие губы скользят по щеке. Я ныряю рукой под кожаную юбку и рычу, убеждаясь, что на ней нет белья. Сука! От нетерпения разрывает. Я путаюсь с неподатливой пряжкой на ремне, едва ли не с корнем выдирая пуговицу вместе с молнией на ширинке, наблюдая за тем, как Алекса удобнее устраивается на столе и разводит ноги, обтянутые грёбаной сеткой. Я ненавижу ее. О себе еще больше. Горячая, готовая, она принимает меня сразу всего без остатка, с хриплым стоном выгибаясь навстречу. Это неправильно. Грязно, и я об этом непременно пожалею, но позже. А пока ничто на свете не в силах заставить меня остановиться. Как дикий зверь, я вдалбливаюсь в податливое тело, дурею от пошлых звуков и прикосновений, взрываясь, распадаясь на миллион ошметков. И уже потом, когда тяжело дыша, плюхаюсь на кожаное кресло, Алекс легко спрыгивает со стола и, как ни в чем не бывало, поправляет задранную до пояса юбку, нападает опустошение. Адреналин, смешанный с эндорфином, еще гоняет в крови. Но наваждение стремительно несется к нулю. Что я наделал? Алекса тем временем поправляет красные волосы и довольно улыбается. Ну, я пошла. Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Счастливо оставаться. Танцующей походкой она покидает мой кабинет, тихо прикрывая за собой дверь и оставляя на память скомканные трусы. Я смотрю на них минуту, 5, 10, чувствуя, как все сильнее становится ощущение годливости от самого себя. И спустя еще несколько мгновений меня окончательно смывает. Сжимая пальцами виски, ртом хватая воздух. Мне бы хоть глоток кислорода, но его нет. И все вокруг застилает густая паника. Это сознание того, что натворил, проиграв низменным желанием, что плата за банальную животную разрядку может быть непосильной. О работе больше не может быть и речи. Я сбегаю из кабинета, оставив разбросанные по полу документы, а куда бегу? Непонятно. Меня ждут дома. Но я не могу заставить себя идти туда. Кажется, что стоит только Таське увидеть меня, и она все поймет. Один взгляд — и хана. Я вспоминаю обо всех наших планах, о том, как хотели поехать на отдых, завести собаку, а чуть позже пару карапузов, и от ужаса шерсть дыбом встает по всему телу. Потому что все эти планы на грани полнейшего провала. Отношения, которые были и есть самыми важными в моей жизни, запросто могут перейти в раздел «бывшие», если правда просочится наружу. Дышать невозможно. Сердце гудит во всем теле, зубы сводит. Я выскакиваю на трассу и, утопив педаль в пол, несусь, куда глаза глядят. Когда на панели высвечивается входящий от жены, я хреначу по рулю, распугивая устроившихся на ночь птиц. Ору от собственной тупости, проклинаю всех и вся, прекрасно осознавая, что кроме себя винить некого. Я не выдержал. Не справился, предал, поддавшись соблазну. Всего-то и надо было сказать «нет» и выставить Алексу за дверь, а теперь... Хрен знает, что будет теперь. Вернувшись в город, я паркуюсь сбоку от своего дома и сижу в машине, сложив руки на руле и уткнувшись в них своей тупой башкой. Просто ломает от осознания того, что натворил, и страха перед катастрофой. Таська продолжает одолевать звонками и сообщениями. «Ты где? Я волнуюсь, позвони!» А я как побитый пес сижу в машине возле дома, оттягивая момент возвращения. Знаю, что перед смертью не надышишься. Но так хочется еще немного, еще чуть-чуть задержаться там, где все хорошо. Где нет грязных секретов от Таси и стыда за свои действия. Увы. Все, что мог, я уже изгадил. Не отмыть. Я выхожу из машины и плетусь к подъезду, не чувствуя под собой ног. Все тело налито тяжестью, каждый шаг через силу. Пока еду в лифте, пялюсь на свою гадкую рожу. Противен сам себе. Ненавижу себя за то, что сделал. Презираю за слабость, которая может дорого нам обойтись. Так и хочется плюнуть в свое отражение. Но кому-то потом придется все это оттирать. Воротник на рубашке душит. Я тяну за него и замираю, увидев красный след на коже. Помада! Твою мать! Тру, матерясь во весь голос, а у самого руки ходуном ходит. Я точно спалюсь. Облажаюсь в первую же секунду. Стоит только Таське заглянуть в мои глаза, и все. Увидит, поймет, почувствует, и бежать некуда. И винить некого. Натворил дел. Когда... Лифт останавливается на моем этаже, и створки разъезжаются. Я не могу заставить себя сделать первый шаг. На каждой ноге по гире. На сердце стальной капкан. Но дверь в квартиру приоткрыта. Таська ждет. Я собираю яйца в кулак, прячу эмоции, прикрываюсь усталостью. И ползу домой, чувствуя себя последней сволочью. В прихожей пусто. Я успеваю скинуть ботинки и повесить пиджак, когда позади раздается шорох. Выдох. Стиснуть зубы. Обернуться. На это уходят все силы. Надеюсь, что выдержу, но когда вижу жену... Меня ведет, аж ноги подкашиваются. В кожаной юбке, на каблуках, в сетке. Стоит на пороге комнаты и смущенно улыбается, переминаясь с ноги на ногу. А я вот... Неуклюже указывает на себя. Решила порадовать мужа. Тебе нравится? Меня тошнит от ужаса. Зачем? Позорно икая, мечась взглядом по ее фигуре. Сними это немедленно! От моей бешеной реакции Таська теряется. Но ты же хотел. Чулки сам купил. Я думала, ты будешь рад, раз спросил. Она беспомощно хлопает глазами, а меня бомбит. И прежде чем успеваю осознать, что делаю, ревку на всю квартиру, я 2 дня назад об этом просил! До того, как облажался по полной. Как ей сказать, что теперь этот образ для меня — символ предательства и собственного падения? Как? В светло-карих глазах сверкают слезы, от которых стынет в груди. Извини, хриплю. Я не хотел тебя обидеть. Поздно. Обиделась. Ну, прости, что плохо себя чувствовала. И сразу не выпрыгнула из трусов, чтобы воплотить в жизнь твои эротические фантазии. Кто ж знал, что через 2 дня у тебя включится капризный мальчик? Раздраженно скидывает обувь. Одна туфля отлетает в сторону, вторая скользит по полу ко мне. Тась, понимаю, что лажанул, но не могу заставить себя подойти к жене и обнять. Объятия лечат, но не в нашем случае. Хватать ее грязными лапами никому не позволено. Даже мне. Иди ты к черту, Кирсанов! Сначала идеи накидываешь, а потом срываешься. Я просто устал. На работе. Прости. Воздух раскаленными кирпичами падает в легкие. Струна внутри натягивается и дрожит от дикого напряжения. Кажется, что вот-вот порвется, выплеснув наружу всю грязь. Давно ли я стала для тебя громоотводом после тяжелого рабочего дня? С этими словами она разворачивается и уходит в спальню, громко хлопнув дверью. Этот звук ассоциируется с грохотом крышки гроба. Вздрагиваю и порывисто иду следом, но зайти внутрь не могу. Застываю на пороге, словив очередной флешбэк. Красные волосы, змеиные глаза, полумрак кабинета и непристойные звуки. Ноги прирастают к полу. Сердце снова останавливается. Я все испохабил. Уперевшись ладонями в косяк, низко опускаю голову, пытаясь продышаться. Ни черта не выходит. Штормит, ломает, выворачивает наизнанку от страха, что однажды она вот так же захлопнет за собой дверь. Только уже навсегда. Я знаю ее как облупленную. Она не простит. На нее не подействуют отговорки о помутнении разума и классическое «не знаю, как это получилось». И плевать будет, что красноволосая нахрен мне не сдалась, что ее притягательность моментально обнулилась, стоило только осознать последствия роковой ошибки, что это была минутная слабость. Слышу, как в спальне Таська мечется по комнате, как гремит створками шкафа и тихо всхлипывает. Потом дверь распахивается, едва не припечатав мне по тупорылой морде. Я в последний момент успеваю отпрянуть назад и тут же сталкиваюсь с несчастным взглядом жены. Тась. Она сует мне в руки подушку и одеяло. Спи в гостиной. Не хочу тебя сегодня видеть. Я на автомате прихватываю барахло, прижимая его к раскуроченной груди. Не могу ни слова из себя выдавить, потому что слезы в глазах жены вымораживают. Парализует, сталкивая еще глубже в панику. «Что же я наделал?» «Ужин на плите», — бурчит она. Потом морщится и добавляет горькое. «Хотя навряд ли ты голоден». «Я...» Дверь снова захлопывается перед моим лицом. Я прижимаюсь к ней лбом и жмурюсь от отчаяния. «Прости». Беззвучно. Все правильно. Нехрен мне делать в спальне. Нехрен тащить туда грязь, в которой изгвадался по самые уши. Как пьяный захожу в гостиную, бросаю вещи на диван, а потом ползу в душ. Неприятно дотрагиваться до самого себя. Зло, трусь мочалкой. Будто хочу кожу лохмотьями снять. Тело горит, а внутри ширится лютая стужа, забирая себе все больше и больше. Меня так сильно колбасит, что не могу заснуть ни в полночь, ни в час, ни в 2. Каждый глоток воздуха иголками впивается в легкие, башку ломит от миллиона дурных мыслей. И как ни пытаюсь, не получается избавиться от грёбаных воспоминаний. Образы моего падения, как на репите, проносятся в голове. Нет ни намека на бывшее возбуждение. Только отвращение и глухая удрученность от непонимания того, как можно было поддаться на провокацию и уступить. Лежать нет сил. Поэтому поднимаюсь и выхожу на балкон. Стою, облокотившись на перила, и смотрю в черное, как смоль, небо. Даже звезд нет. Ни единого просвета, как и у меня в душе. На часах 3. Я наблюдаю, как стрелка переваливает через этот рубеж и в животе скручивает еще сильнее. И именно в этот момент взлетает самолет, унося на своем борту Алексу. Всего-то и нужно было продержаться несколько часов, и ничего этого не было бы. Это бред, когда говорят, что лучше сделать и жалеть об этом, чем жалеть о том, чего не сделал. Полный! Я в этом убедился на собственном примере. Ни о чем в жизни я еще так отчаянно не сожалел, как о сегодняшнем поступке. Вернувшись в комнату, сажусь на диван. Пальцами зарываюсь в волосы и сижу. Ни живой, ни мертвый. Подыхающее чувство вины, которое теперь навсегда со мной. А ведь еще неделю назад все было прекрасно. Я уверенно смотрел в будущее, зная, что мне все по плечу, что рядом со мной та, которая всегда поддержит и никогда не предаст. Я и подумать не мог, что спустя 7 дней предам сам, пустив коту под хвост все клятвы и признания. Не понимаю, как можно было за неделю настолько вывалиться в дерьме, что жить тошно. Теперь, когда красноволосая улетела, увозя вместе с собой наш грязный секрет, я остаюсь один на один с проблемами. Все, что мне остается, это давиться ими и делать так, чтобы Таська никогда не узнала о том, как я ее подвел. Потому что она не заслуживает такого. А я не заслуживаю ее. Но намерен все исправить и сохранить наш маленький мирок, который сам едва не разрушил. Змеи больше нет. Она живет за 100 километров отсюда, и случайная встреча исключена. Значит, никто не будет мозолить глаза, напоминая о роковой ошибке. Никто не вмешается, никто не макнет меня носом в дерьмо. Никто не расскажет об этом жене. Становится немного легче. Я справлюсь. Ради Таськи и нашего будущего.